Был я тогда студентом первого курса. Осенью оказалось, что мое пальто, купленное еще в 8 классе, носить более невозможно. Я получал стипендию, подрабатывал переводами, но вклад в мой семейный бюджет был невелик. Просить у родителей, а тем более требовать новое пальто мне, 18-летнему, было стыдно. Мама извлекла из сундука папина осеннее пальто реглан, сшитое из верблюжьего сукна в начале 20-х годов. Я торопел. Пальто доходило мне до пят, было бутылочное зеленоватого цвета и застегивалось на огромные костяные пуговицы. Сейчас оно, вероятно, заставило бы модников побледнеть от зависти. «Весьма эффектно», — сказала в утешение моя тетя, вызванная на консультацию, и ушла хохотать в другую комнату. Я покорился судьбе. В ту пору мы увлекались Александром Грином. Такое пальто вполне могло бы облекать одного из его героев. Почувствует ли это сходство мои товарищи? Примирит ли оно с моим пугающим видом любимую девушку? Чтобы подчеркнуть суровый романтизм своего одеяния, я в огромную петлю на лацкане вместо пуговицы просовывал большой палец правой руки, зажимая 4 остальными грубую ткань пальто, ходил подчеркнуто широкими шагами, мрачно насупившись и нервно комкая ткань, казавшуюся мне столь же суровой, как моя жизнь в роли одного из героев Грина. Но этого сходства не оценил никто из нашей компании. Только мой друг Женька сказал однажды, когда мы возвращались из института домой: «А не пыжился ты бы, братец?» И между нами состоялся памятный разговор, что естественное поведение, при котором все — интонация, манера, одежда — полностью отвечает внутренней сущности человека. Редкое благо. Оно не часто дается человеку от природы. Большинству приходится трудно, иногда мучительно искать и создавать свой внешний образ. И великое счастье найти его, а иногда просто, отказавшись от поисков, быть тем, кто ты есть, совершенствуя свое, а не заимствуя чужое и часто чуждое тебе. Штрихи к портретам. В жизни мне везло на учителей, в том числе и в те годы, что я служил в армии. Одним из них, память о ком мне особенно дорога, был генерал-майор, впоследствии генерал-лейтенант Николай Николаевич Биязи, смуглый, кореглазый, красивый, броской красотой южанин, в прошлом наш военный атташе в Италии, специалист по горной войне, доцент, автор словаря, создатель военного факультета в Институте иностранных языков, а затем начальник и душа военного института иностранных языков. Институт в 1941-1943 годах находился в Ставрополе на Волге, там, где теперь город Тольятти. А позже, с осени 1943 года, был переведен в Москву. Не скажу, что Биязи дилемму «быть или казаться» решал однозначно. Важно быть, а каким кажется, не важно. Был он личностью яркой, но и казаться еще ярче любил безмерно, за что не раз расплачивался. Впервые я увидел его так. Мы, курсанты курсов военных переводчиков, которых отдали в подчинение институту Биязи, совершили пеший переход от Куйбышева в Ставрополь по февральскому гололеду. Намерзшись и наголодавшись, ждали в одной из промерзших ставропольских школ решения своей судьбы и засыпали от усталости. И вдруг во дворе появились сани. В них был впряжен чудо-конь с лебединой шеей и тонкими ногами. Из саней выпрыгнул бравый генерал в бекешей папахе с ярким румянцем на щеках и веселыми проницательными глазами. Вошел к нам, выслушал рапорт, осмотрел наш строй, бодро приказал вымыть, прожарить, накормить, дать отдохнуть, продолжение знакомства завтра. И на завтра пропаренные и прожаренные, насколько можно накормленные, Мы сидели в классе, а перед нами упруго расхаживал генерал Биязид.